в напоминание того, что мы с вами уже проходили. Вот. Некоторые из вас, я так краешком глаза замечаю, что некоторые записывают, некоторые мысли, которые ко мне тоже забегают из хороших книжек, это очень приятно, потому что можно было потом вспомнить. Сейчас выходят книги на эту тему, на тему вот подготовка к человеку к переходу в вечную жизнь. Бывает. Вот я встретил недавно книгу православного врача, она маленькая такая книжечка, но там немного. Там рассказывается о 5 этапах изменения сознания человека, готовящегося к вечной жизни. Но там интересно, там как бы постепенно человек болеет и притупляется вот эта боль. Постепенно Господь как бы начинает открывать человеку радость освобождения от физического тела. И потом такая приходит в душу тишина, какой-то особый мир. И Господь как бы упрашиваешь, а хочешь ли ты этого мира? И человек внутренне дает свое как бы согласие на это, и тогда душа его отходит. Но есть, но мало очень книг на эту тему, и как-то люди, знаете, сейчас очень боятся говорить о смерти. Сказать человеку, что ты умрешь, все, это самое страшное оскорбление. Вот. Люди друг другу желают там Царства Божьего, Царства Божьего, но если вы скажете Царство Небесное, то на вас посмотрят очень косо, если не отругают. Скажут, что на меня уже готовят туда, так сказать. Там-то хуже, а здесь лучше. Да где же это известно, что там хуже? Где это известно, что там хуже? Там лучше, если человек желает этого лучше. Вот. Ну, это все, так сказать, преддверие. Да, так что я вам немножко перечислю то, что мы с вами уже, о чем мы с вами говорили. Мы с вами говорили о разных предметах. Вот. Мы говорили о наставниках, мы говорили последнюю, по-моему, беседу с вами о кто такой духовный отец, кто такой наставник, кто такие богословы, да, помните, мы говорили. Вот, я кратко вам напомню, что наставник – это тот, кто знает хорошо вероучение Русской Православной Церкви и имеет об этом свидетельство самой Церкви. То есть он не только наделен саном, но имеет специальное богословское образование. То есть знает вероучение Русской Православной Церкви так, как его сохраняет Церковь, начиная с апостольских времен. Ну, это могут быть преподаватели семинарии, академии. Вот. Люди могут быть из благочестивых мирян, которые профессионально занимаются изучением святоотеческого наследия, такие могут быть тоже быть, но они должны иметь благословение церкви на распространение и на эти лекции. Потому что человек, ну, знаете, мог прочитать 3 маленьких книжки, самых умных, а потом, значит, все вроде бы говорить о церкви, а на самом деле все про себя. Вот часто я слушаю православное наше радио, и там иногда бывает так, что начинает этот человек вроде бы как бы и от церкви, а заканчивает все вроде как от себя. И вот, знаете, народ говорит так, этот человек от себятину порит, говорит. Вот это очень меткое такое, довольно грубоватое выражение, но правильно. Поэтому вы смотрите, владыка Игнатий Брянчанин говорит, что Макарий и Леонид, оптинские старцы, и ныне уже канонизированные, причисленные к лику святых, они старались, все, что они советуют людям, старались брать из святоотеческого наследия. И поэтому их совет всегда имел неоспоримую силу. Не просто так, знаете, пожелание, а имел силу. Почему? Потому что это было освящено опытом очень многих людей, которые подвязались. Вот, например, в монастырях и в христианской среде некоторые выражения, знаете, есть такие, их запоминают, стараются, так сказать, среди монашествующих, среди благонамеренных, настроенных христиан, стараются эти пословицы, поговорки, ну, запоминать. Почему? Потому что они удерживают человека от падения. Ну, например, какая пословица может привести? «Без смирения нет спасения». Без смирения нет спасения. Ну, просто вроде бы, да? Без смирения нет спасения. Оказывается, вы скажете, ну, для спасения можно добрые дела и веру иметь. Добрые дела – веру. Нет, оказывается, это мало. Веру имеют бесы, а добрые дела, но без доброго чувства могут делать все. Все могут делать доброе дело, но без должного духовного плода. Поэтому, вот и поэтому сказано, что без сознания своих немощей, то есть смирения. Что такое смирение? Это сознание своих немощей, сознание своих внутренних болезней. Сознание того, что ты не Бог, а человек нуждающийся, и нуждающийся в вечном счастье. Вот при таком сознании только может Господь помогать. Здоровому он скажет: мне не нужен врач. А вот больной, если он действительно понял, что он болен, врач ему может помочь. Только сознающему человеку, что он болен, и желающий врачеваться, желающий получить это врачевание, нужен врач. А так второго врача не нужен. Даже больному, который говорит: вы знаете, я здоров, мне не нужна ваша помощь. Ну, знаете, врач смотрит и говорит: вы знаете, здесь я бессилен, поскольку такое упорство, я ничего не могу помочь. Поэтому и любому человеку, который считает, что он богат и здоров без Бога, но на самом деле все человечество после отпадения от Бога впало в два состояния. Первое, во-первых, оно впало в состояние гордыни, гордости, противления истине, противления духу любви. И впало в состояние самонадеянности и самодовольства. Это два общих состояния, в которые впало человечество. Поэтому сначала произошло отпадение от источника вечной жизни, источника вечного счастья. Произошли необратимые процессы в самом человеке. И это нам говорит об этом Священное Писание, Библия. То есть первые главы Бытия нам говорят о том, что когда человек прежде духовного своего устройства вкусил знание о зле, и это зло вошло в него как могучая сила, то нарушился весь духовный настрой человека. Во-первых, и ум, и сердце, и воля стали разобщены, то есть рассечены. Каждая функция человека стала автономна. Потом, заметьте, это где видно? Когда Господь спросил Адама: «Адам, Адаме, где ты?» Что ответил Адам? «Ибо я наг и скрылся». Но разве можно от вездесущего Бога скрыться? Конечно, нет. Это говорит о том, что поражение настигло мозг человека, его мыслительную способность. То есть человек стал неполноценен в области мысли. Мысли стали у него колеблющейся и затемненной. Способности очень нарушились. Поэтому в Боге мысли человека может более ярко проявляться. Но ведь задача аскетики не в том, чтобы только мыслительная способность, рассудочная способность человека действовала. Но главным образом духовность, святость и аскетика, и вообще вся христианская жизнь в своей сумме, она направлена к тому, чтобы внимательная часть души, которая называется в аскетике умом, внимательная часть души, ум. А голова или рассудок – это компьютер. Да, это аппарат сам по себе. Поэтому задача аскетики в том, чтобы внимательная часть души не пропускала злые мысли и связанные с ним уже потом злые чувства, чтобы эти злые мысли не возбуждали отрицательное, греховное, заразное в человеке, чтобы это заразное не расцвело, знаете, такими пятнами и не поразился весь духовный состав человека. Вот поэтому аскетика, она выполняет свою функцию такую, чтобы ум, то есть внимательная часть души, не пропускала ничего злое, а воспитывала и хранила все доброе, вот, и воспитала такое состояние нашей души, такое воспитание нашего сердечного ума, нус по-гречески, чтобы он был независим от нашего рассудка. То есть это не значит, что он им не пользовался. Нет, он вполне может пользоваться, но он не зависел. Вы заметите, какое-нибудь техническое высокое усовершенствованное устройство. И как человек постепенно начинает, вроде бы он начинает пользоваться им, там, телевизор, компьютер. Но потом, смотрите, как он порабощается этим. Очень трудно человеку овладеть даже сейчас современной техникой и остаться свободным. Очень трудно. Очень трудно. Человек начинает, значит, вот 15-20 программ по телевизору, он смотрит, да, а да, сердце ему страстно говорит: слушай, а что ткни туда, а что там, а вот ткни вот туда, а вот на эту кнопку нажми, а что там. И вот постепенно он вовлекается в эту игру и уже не может остановиться. Он вовлечен, он пленен, он порабощен. Я помню одного архиерея, когда он приезжал к нам в академию, он держал в руках жезл архиерейский, да, и говорит: вот, друзья мои, вот в моей руке, говорит, жезл. И кто кем обладает? Я жезлом или жезл мною? Да, говорит, я могу сейчас вас кинуть этим жезлом. Вроде бы я обладаю, но я понимаю, что это не нужно. Я не делаю. Но вот мне захочется, например, одной рукой держать микрофон, а другой писать. И я должен от него отказаться. Так вот, и жезла мне не потерять, и писать надо. И у меня борьба. Он меня связывает. Уже он мной владеет, а не я им. Ну, такой элементарный пример привел, так сказать, нам. Поэтому зависимость человека от материального очень сильна на самом деле. Вот. И поэтому, кто кем обладает, тот тому и раб. Есть такая интересная пословица. Или, например, такая пословица. Человек есть то, что он ест. Это грубо материалистическая фраза. Человек есть то, что он ест. Почему? Потому что в материальном плане он это потребляет, потому что из материального содержится его физическое тело. Но на самом деле это материалист заявил. Но он прав только наполовину. Почему? Потому что второй частью, то есть душой, мы связаны с Богом. Вот некоторые из вас сказали, вот на прошлом уроке с вами мы, знаете, очень поставили очень важную и нужную проблему, которая всех нас волнует. Почему Господь нам не даст сейчас христианам православным такую благодать, чтобы мы чувствовали Царство Божие, пришедшее в нашей душе не просто, а в силе? И вот мы с вами договорились о том, что если бы Господь дал сейчас нам такую благодать в силе, то мы бы уже умерли. Потому что мы не захотели бы разлучаться с этой благодатью, так? Мы отказались бы от физической жизни. Бывает даже в материальной области, человек бывает, то, что доставляет ему наслаждение, он не может отказаться. Вспомните, знаете, вот опыт был с крысой проведен. Нашли у крысы центр удовольствия. И она не кушала, а все время нажимала на электрод, там на кнопочку, который маленьким электродом возбуждал ее мозг, и она отказывалась от еды. Она умерла от голода. Даже в области материальной человек может умереть от голода для того, чтобы получать какой-то сильный источник наслаждения. Но он порабощает человека, делает его рабом. Но благодать, она не порабощает, она наоборот освобождает, делает человека свободным. Она формирует в человеке личность, полноценную личность, которая осознает, мыслит, то есть еще в более высшей степени. Так вот, когда, если бы пришла к нам такая великая благодать, о которой мы все тоскуем, наша душа действительно, она томится в этом смертном теле, она действительно жаждет всем своим существом, всем своим содержанием, она ищет источник вечной жизни, то есть источник вечной гармонии, источник вечного блаженства, она ищет Царство Божие, потому что этот мир для нее мал. Все мало. Даже Спаситель сказал, что если человек приобретет весь мир, станет владыкой всей земли. Вы представляете, об этом мечтают многие. Об этом мечтает президент Америки Клинтон, что он будет президентом всего земного шара. Да. И никто и ничто уже ему не помешает. Да. Только покажет одну ядерную бомбу какой-нибудь Сербии, и все молчи. Да. Но что толку от этого, если он весь мир приобретет материальный, а душу свою погубит для вечной жизни. Все, почему? Потому что он материально будет, но он все равно смертный, все равно он выйдет из тела. И что им будет обладать? Земля уже не его. Дальше должна быть радость, а радости нет. Вот что очень важно. Поэтому материя, она играет свою опосредственную роль. Для нас тело, конечно, не есть презренный сосуд, в котором одни страсти. Мы не должны презирать тело. Тело материальное вообще, оно призвано к тому, чтобы служить духовному обогащению. Смотрите, воды крещения, в которых мы крестимся, это же материально. Но они пронизаны светом благодати, которых мы, видимо, не чувствуем. Как вот волны, как звук. Мы же их не видим. Да, мы только ощущаем какими-то определенными функциями. Так и вода в крещении содержится невидимая благодать, но они по видимости материальны. Тело и кровь Спасителя, которые мы призываем Дух Святой, исходит благодать на вино и на хлеб. Так, молитва сама, чтение Слова Божие, да, что еще? Благодать священства. Много через чего? Через материальное. Колокол, который мы освящаем. Идет звук, человек идет, да, вот был такой случай интересный. Очень навязчивые идеи были у человека покончить с собой. И вдруг он услышал звук церковного колокола, и мысль отбежала. Или мне рассказывал владыка Мелитон, не мне только, но рассказывал еще владыка Мелитон, многие помнят, это был наш архиепископ, да, он жил в академии, он был ректором нашей академии 4 года, владыка Мелитон Соловьев. Вот он был до этого женатым священником, у него 5 детей, вот некоторые еще живы, потом матушка у него отошла ко Господу, вот он ему предложили принять сан епископ, он был ректором. Он был сам из Пензы. Владыка Мелитон, некоторые говорили бабушке, когда его рукополагали, говорят, кого рукополагают? Да, говорит, какого-то Мелитона. Вот, но, то есть милиционера. Вот, но на самом деле Мелитон, это слово греческое, означает как мед услаждающий. Но действительно, владыка Мелитон был наделен удивительным даром слова. Когда он говорил, знаете, просто чувствовал, что Господь с нами на земле вот здесь, со своим милосердием. Он удивительно говорил. Так вот, что-то я хотел про владыку Мелитона, увлекся, и, потому что я вспомнил его образ и как-то отвлекся. Я сейчас не помню, вот говорил до этого. А? А, так вот, да, о святости. Так вот, он рассказывал владыке Мелитону удивительный случай. Он говорит, одна девушка никак не могла найти себе, ну, друга жизни. Очень тосковала, знаете, в таком была ужасном состоянии. Да, то ли он ее покинул, то ли она искала. Там, да, вот сейчас я не помню детали, но состояние ее было просто ужасное. И вот она, это еще в царской России, и вот она задумала поехать в монастырь, поисповедоваться там, причаститься и покончить с собой. Вот такое у нее было. Потому что она не могла выносить эти тяжкие душевные страдания, которые ее мучили. Это было просто адское состояние. И вот она приехала в монастырь, но очень почитала святителя Николая. Ну и приехала в монастырь, попросила, там дали ей в монастыре какую-то келью, где она, там, сказать, уединилась, стала готовиться к причастию. Да, и вот она уже прочитала правила. И она, да, подумала, что вот сейчас я подготовлюсь к причастию, завтра причащусь, исповедуюсь. И она пошла, исповедовалась, причастилась, но о своем намерении никому не говорила. Пришла в келью, вспомнила, что надо прочитать благодарственные молитвы. И стала читать благодарственные молитвы, и мысль мне пришла поблагодарить святителя Николая, которого она чтила. И она начала читать молитву святителя Николая, благодарственную, что она причастилась. И уже, значит, у нее ножик был там. В кармане, она уже все задумала. И вот когда она стала читать тропарь святителя Николая, в это время икона огромная, которая висела над ней в большой раме, вдруг неожиданно оторвалась. Да, она услышала какой-то звук, но глаза у нее были книзу. И эта икона оторвалась и хлопнула ее по голове. А эта икона была святитель Николая. Ну и мысль у нее, и боль была такая, что у нее все желание отпало. Значит, покончить с собой. Вот таким образом святитель Николай ее вразумил. Есть такой умилительный рассказ, как в Харбине стоял огромный образ святителя Николая на вокзале. И вот рядом там была речка, вот, и один китаец там, значит, плыл, стал тонуть, и закричал, значит, тонущий этот китаец, закричал: «Николай, вокзал русский, помогай!» И вот он так кричал несколько раз. И он уже булькнул, так сказать, почти там, да. И потом очнулся на берегу и не мог понять, кто его вытащил. Потому что рядом никого не было, вот. И он понял, что ему приходит конец. И когда он пришел в этот вокзал, он очень припал к этой, значит, иконе, начал там прыгать и скакать. Его стали спрашивать, что он такой как-то неестественно себя ведет. И он на ломаном, так сказать, русском языке, значит, начал говорить о том, что он его вытащил. Так все узнали, что святитель Николай его спас. Вот. Мне рассказывал рассказывал один профессор нашей академии, отец Николай Гундяев, рассказывал, как в его соборе пришел один офицер, долго искал, говорит, мне нужен один старик здесь. Ну, это было застойное время очень, когда вообще ничего не знали, вот он долго ходил, потом говорит, вот этот старик, он мне нужен. И отец Николай говорит, а что за старик вам нужен? Я, говорит, сейчас не знаю, вот иду. О, вот, говорит, вот этот старик, он меня спас. Он говорит, да, святитель Николай, он ему говорит. Он, говорит, меня со дня моря достал. Так что вот видите, бывают такие чудеса. Так вот, сама мы пришли к теме, значит, какой, что благодать Божия, она помогает человеку по мере смирения человека, по мере его осознания своей немощи. Только при этом случае, об этом все время говорят все святые отцы в один голос. Об этом говорит наш владыка Игнатий, что без смирения нет спасения. Второе, что благодать Божия помогает только смиренным людям и правоверующим. А правая вера складывается с чего? Сначала умозрительно, да, то есть в области мысли, вера в Святую Троицу, в Христа как Спасителя и обновителя всего человечества, и вера в Святую Православную Церковь, ее таинство, действенность таинств церковных, тех, которые Господь даровал. Вот. Это с объективной стороны. С субъективной стороны, то есть со стороны самого человека, то есть объект, а мы субъект. Да? Так вот, субъективность, личной стороны каждого из нас требуется сознание своих немощей, то есть смирение, потому что одно смирение может спасти человека. Владыка Игнатий говорит, что одно смирение спасет человека, но если со смирением сопряжено будет терпение находящих скорбей, то спасение идет очень успешно. Сознание своих немощей, терпение находящих скорбей и регулярное общение в таинствах церковном соделывают наше спасение. Поэтому раньше не мудро спрашивали. Подходил человек и говорил: «Батюшка, что нужно для... как... что сделать нужно, чтобы мне спастись?» Так вот, чтобы вы все не подходили ко мне по очереди, там 300 человек, и спрашивали: «Батюшка, что мне делать, чтобы спастись?» Ответ один. Просите Господа, чтобы Господь показал ваши немощи. Вы его оплакали. Да, в глубине своего сердца, так? Просили Господа прощения. Далее. Чтобы вы участвовали в таинствах церковных, то есть регулярно причащались. И терпели находящие скорби с благодарением. Все. Все здесь сидящие точно спасутся. Точно наследуют вечную жизнь. Все, это общий ответ. А уже конкретно, спасусь я или не спасусь, так сказать, продавший телевизор или квартиру, это уже, знаете, вопрос частного характера. Это вопрос, который Господь доверил вам решать. То есть вашу свободную волю. Вот. Поэтому многие отягощают очень благодатных людей, например, того же отца Николая с острова Залит, или Иоанна Крестьянки, или вообще каких-то очень благодатных старцев, говорит: вот мне к старцу нужно. Я спрашиваю: зачем тебе нужно к старцу? Мне очень важный вопрос. И какая-нибудь там, знаете, совершенно ерундовая вещь. Я говорю: так это можно у любого священника спросить, и потом ты это сама можешь решить. Ведь задача священника в том, чтобы выяснить полезность с духовной точки зрения, или просто с материальной точки зрения, полезность или неполезность для твоей души того-то или того-то. Это можно совместно со священником вместе попытаться решить, есть ли духовная польза или нет. Вот и все. А зачем тревожить старца? Просто ездить к старцам для того, чтобы, ну, глаза пялить, вот святой человек. Но особого смысла нет. Туда едут, я вот замечал, едут с большим горем. Безвыходное горе у людей. Ну просто, знаете, страшное горе. Вот у одной женщины была, значит, вырезана вся семья. Там какая-то родовая миссия, она ехала. Вот, у одного еще что-то просто страшное. Состояние человека просто ужасное. И она ни в чем не находит ни покоя, ни утешения, вот, нигде. И вот она едет к старцу, чтобы он ее так поддержал, нашел, дал ей ответ. Вот это понятно, это действительно нужда. Вот. Но многим он, отец Николай, говорит: зря вы ездите сюда, потому что Господь один, и вам нужно учиться молиться. И Господь вам сам поддержит вас и утешит, и найдет вам ответ. Вот. А многие, говорят, не хотят просить Бога, то есть молиться, не хотят просить в разумлении себе, не ищут ответа, не стараются жить чисто и благодатно, а вот просто, как говорится, вот давай ответ и все. Они требуют у Господа и у священника отчетности. Отчетности, чтобы он был как секретарь с папкой, пришел и сказал: вы знаете, вчера вообще вам то-то, то-то, а послезавтра то-то, то-то. Понимаете? Поэтому не надо требовать с Господа, а надо стараться быть похожим на Него. Стараться быть похожим. Вот родителям всегда приятно, когда дети им подражают, правда? Он говорит, вот отец военный, говорит, вот знаете, какой у меня мальчишка, ой, какой он хороший, он так все это марширует дома. А батюшка приходит и рассказывает, вы знаете, у меня, говорит, такой сын, такой интересный, он, говорит, из этой кружки сделал кадила. Я, говорит, прихожу, а он что-то кричит и этой кружкой разматывает. Я, говорит, так смеялся, чуть не плакал. Вот. Да, так что, конечно, это вызывает умиление, знаете, вот он хочет подражать. Так и Господу приятно, когда мы Ему стараемся подражать, правда? Ну почему? Потому что мы стараемся не просто подражать, но не просто копировать, а быть похожим. Я вот, грешный человек, часто очень изображал владыку Анну. И недоброжелательные мои, они, ну поскольку я его земляк, то они старались недоброжелательно всегда оклеветать меня. И вот они ему встретились, говорят, владыка, знаете, он такой нехороший человек, если бы вы знали. Он говорит, ну а что, в чем дело? Да вы знаете, он говорит, вас это самое, он вас, из вас карикатуры делает. А как это? Он говорит, вот, говорит, голосом покажет то, что как вы говорите. Он говорит, нет, вы, говорит, заблуждаетесь. Он говорит, меня, значит, не позорит, он меня копирует. Вот, поэтому архиерей тонко понял, что человек копирует, почему? Потому что он хочет усвоить душевное состояние другого человека и ценит это душевное состояние. Одно дело, когда человек делает карикатуру, знаете, такую злую карикатуру на человека с целью унизить его человеческое достоинство. Другое дело, когда он хочет подражать. Ведь тот же мальчик с кружкой, сын батюшки, или сын военного, или сын врача, вот дети врачей, знаете, они как это изображают все, как диагнозы там всякие ставят там. Вот это все очень трогательно. Поэтому Господь нам вручил семью с целью того, чтобы мы смотрели, наблюдали, как вот родитель заботится, как о нас, и как мы потом заботимся о детях, как дети нам подражают. Все это призвано к тому, чтобы мы имели некий образ того, что Господь хочет нас всех как единую семью, все человечество призвать к богообщению. И поэтому мы должны подражать Богу в Его свойствах. Вот я вам на прошлых уроках говорил о свойствах и сущности Божией. Сущность – это, ну, как бы сама суть, то, в чем человек должен не то что обладать, а должен разделять. Ну вот, любовь, я сказал вам, помните, и святость является сущностью Божией. Вот, не помню, греческий язык, по-моему, с греческого языка это называется онтология, сущностная, онтологическая, сущностная. Так вот, любовь и святость – это сущности, сущностные, онтологические, да, бытие Божие, святость и любовь. То есть это наиболее, все остальное свойство. Какие свойства в Боге мы можем с вами наблюдать? Милосердие. Вы скажете, вот Бог справедлив. Нет, Он более милосерд, чем справедлив. Как один сказал подвижник другому христианину, он говорит на эти слова, вы знаете, вот все-таки Бог ее покарал, эту мерзавку, Он все ее покарал, вот Он ей все-таки, да, так она и загнулась. А священник, да, сказал, говорит, никогда, говорит, так не говори, что Бог справедлив. Он более милосерд, чем справедлив. Если бы, говорит, Он был справедлив, то мы бы с тобой уже давно были в аду. Потому что в каждом же есть грех. Вот почему же, говорит, батюшка, Господь не сделает так, чтобы все хорошие остались, а все плохие исчезли с земли? Я говорю, а у тебя вот дети есть? Да, есть. Ну скажи, пожалуйста, все твои дети идеальны? Ну, в каждом что-то есть плохое, правда? Ну, так давай вот справедливость сделаем, чтобы все плохое ушло. Так значит, они все должны исчезнуть? Нет, ты не согласна. Ты согласна, что их заботиться о них, воспитывать. Да, чтобы положительные свойства, они все-таки одолели верх над злыми. Поэтому тебе дорого хорошее. Так вот, когда ангелы явились пред лице Божие, они стали заявлять, что повели нам... И мы выберем злаки, да, а терния бросим, так сказать, в огонь. И Господь сказал, что не получилось, чтобы так, чтобы вместе со злыми вы взяли и доброе, пусть растет до времени и то, и другое. Вот мы с вами и живем до времени нашего созревания. То есть наша вечная жизнь зависит всецело от нашего духовного созревания. Если мы созреваем духовно, а кто может определить, созрели мы духовно или нет? Кто может объективно, совершенно четко определить, готовы мы, созрели мы для блаженной вечной радости или нет? Вот даже, знаете, в приличное общество, да, мать говорит, вы знаете, я тебя не возьму в гости. А ребенок говорит, а почему ты, ты себя плохо ведешь? Ты смотри, ты вот то-то сделал, плохие слова употребляешь. И вот я, представляете, я тебя возьму, а ты там плохие слова будешь произносить. И я буду за тебя краснеть? Так вот, чтобы ангелы не краснели за нас, нам нужно вести себя прилично. И не просто прилично, а чтобы усвоить сердечное настроение, необходимое там, где обитает одна святость, одна любовь. А это сделать сами мы не можем. Поэтому у нас и скорби, и болезни. Поэтому у нас и у нас есть святость, которая помогает нам в этом. У нас есть, нам нужна вера, нам нужна молитва. Нужны много-много средств, с помощью которых с нашей стороны и со стороны Бога формируется вот это состояние нашей души, которое делает нас способными жить вечной любовью. Это же не на час, не на 15 минут. Вот человек сидит в приемной какого-то очень высокого начальника, и весь трясется как лист. Да? Это дореволюционные батюшки, когда они сидели в покоях в приемной какого-нибудь грозного петербургского митрополита, они про себя, некоторые говорили так: «Господи, помяни Давида и всю кротость его». Да, потому что перед очень высокого начальства идти на ковер было страшно, правда? Так нужна соответствующее смирение, соответствующая кротость. Так вот, часок посидеть, два в приемной, да, потом приходит человек, облегченно вздыхает, ну вот, вроде все прокатило. А вот, к митрополиту Филарету Московскому на прием люди приходили и тоже испытывали, я вам скажу, да, чувства такие, потому что владыка Филарет был очень строг, но эта строгость не помешала ему быть милосердным к людям. Ну, очень много про владыку Филарета известно, да, о его строгости. Некоторые злопыхатели говорили, владыка Филарет утром, значит, съедает одну просфорочку и одного батюшку. Да, да, злые языки говорили. А некоторые даже рисовали карикатуры. Одна карикатура, я вам видел такую карикатуру, да, она была такая, там один генерал, он любил посещать богослужение, ну так, с точки зрения наблюдения там за благочестием и поведением народа, а не с точки зрения участия в церковной жизни. Тогда уже очень сильно публика была далека от церкви. Помните, я вам говорил, публика вперед, народ назад. Так вот, это он к числу публики относился. Так он зашел в один храм московский, потом пришел к Филарету и говорит: «Владыка, вы знаете, вот в таком храме был, ну просто неправославное пение. Это вообще неправославное пение». Он говорит: «А вы хорошо в пении разбираетесь?» «Нет, но я, говорит, чувствую неправославное пение». Он говорит: «Да вы гласы-то знаете?» Он говорит: «Ну так знаю». Он говорит: «Ну спойте мне на шестой глаз». Но тот мучал, ничего не воспроизвел. Он говорит: «Милостивый государь, вы совершенно ничего не понимаете в пении. Как же вы можете судить, православное там пение или неправославное?» И после злые языки нарисовали, значит, генерал стоит на вытяжку, а в руке Филарета кнут и подпись: «Я заставлю тебя визжать на шестой глаз». Были такие злопыхатели, да, которые на владыку Филарета, да. Потом, значит, был один батюшка, ну, в глухой провинции, там где-то очень далеко, он сделал собственную наливку и назвал ее Филаретовка. И вот, значит, владыке Филарету доложили, что этот батюшка вот наливочку такую изобрел и назвал ее Филаретовка. Он говорит: «Это очень интересно, вы обязательно мне сообщите адрес этого батюшки». И он послал ему шикарное приглашение, причем на таком красивом бланке, значит, что имею честь пригласить вас там Значит, и вот эта батюшка сдалеку, представляете, архиерея-то не каждого вызывали к Москву, а тут сам владыка Филарет приглашает. И вот его собрали все деревни, там, он поехал туда, значит, и Филарет закатил для него роскошный вообще обед, царский совершенно, вот, и он там все его расспрашивал, деликатно все, а как вы живете, как вот у вас огороды, как, есть ли картошка, как урожай, там, насекомые, ну все, там ее спрашивают, вот батюшка все время говорил, все рассказывал, он, да он, вы конечно, говорит, да, давайте я вам что-то расскажу про Москву, вы покушаете, а то все это рассказываете, да, да, а потом он его, когда уже батюшка окончательно поверил в доброту Филарета, он его спросил. Когда он уже увидел в него не начальника, а просто, ну, человека доброго, он его спросил: «Скажите, пожалуйста, а у вас, говорит, вот наряду со всеми проблемами бывают, вот, ну, среди ваших вот и, ну, так сказать, прихожан там, он про эпидемию все спрашивал, а потом говорит, а у вас, говорит, вошики имеются?» А он говорит: «Что с ваше благородие? Вошики? Вшис? Вшис? Да, вшис». «Ну, говорит, да, бывает, ваше высокопресвященство. Так и что же вы с этими вшами делаете?» Он говорит: «Известно, ваше высокопресвященство, к ногтюс». Он говорит: «Вот и так, дорогой, и я могу тебя за филаретовку к ногтюс». Тут только, значит, батюшка догадался, по какому поводу Филарет вызывал его. И говорит, это не нужно делать для священника, потому что это позорится имя церкви. Потому что я не сам по себе, а носитель священного имени, апостольской благодати. Поэтому сам по себе меня можно и к ногтюс. А поскольку я Филарет, митрополит московский, то к ногтюс меня нельзя филаретовкой. А к ногтюс, по власти мне данной церкви, я могу тебя к ногтюс. Вот. Ну, владыка Филарет очень уважал и любил покойный протоиерей отец Ливерий Воронов. Знаете, наш такой профессор в нашей академии, преподаватель догматического богословия. В свое время он получил десяточку от наших славных органов за свою веру и любовь, благочестие и интеллигентность. Он очень был человек деликатный. Я очень хорошо его помню. Да, он уважал и любил владыку Николая Ярушевича, митрополита Московского, но когда-то он был, служил архиепископом Петергофа. Да, он родился напротив храма Андреевского собора. Знаете, Андреевский собор Новосельского моста, он напротив родился. Вот, он очень его уважал и чтил. Так вот, значит, мы с вами такие вот иногда вспоминаем случаи не для того, чтобы, как говорится, отвлечься от темы, но как бы наиболее полно к ней подойти. Так вот, смирение, очень важно это чувство. Вот владыка Филарет при всей своей учености, благочестии, он смотрел за своим смирением, за смирением своих подчиненных и веренных ему людей. И многим это не нравилось, а однако он строго соблюдал с милосердием. Растворял строгость милосердием. Вот. Он ныне причислен к лику святых. Знаете, да, что митрополит Филарет, вы можете призывать его имя и молиться ему о том, что владыка Филарет помог вам, особенно когда вам нужно подыскать нужное слово. Известно, что владыка Филарет никогда не говорил проповеди экспромтом. Почему? Потому что он очень часто говорил проповеди глубокого духовного смысла и проповеди писал. И он читал написанное, но с вдохновением читал. Вот. А откуда же пошла вот эта традиция говорить устно, ну вот так вот, экспромтом? Это пошло, знаете, тогда, когда люди перестали жить глубоко церковно. Ведь в монастырях и в каких-то обителях там, как правило, редко говорится. Там есть собрания свои, где там говорят и устно, да, но часто читали поучения на кафизмах вот вечером или когда читается псалтырь, читали поучения святых отцов, потому что считалось, что никто лучше, чем святые отцы, не скажут, и читали своих отцов. Но сейчас, если все время читать отцов, вы просто засохнете на 10-й строчке. Почему? Потому что ум уже размягчен, он не может воспринимать такие истины. Поэтому бывает, что священники, они устно говорят. Почему? Потому что если говорить только по писаному, то многие просто уже начнут засыпать, и все, ничего тут не будет. Вот человек не спит тогда, когда молитва творится, да, и тогда, когда есть такой разговор, где его ум и сердце участвуют. Поэтому, вот преподавая в воскресной школе среди маленьких, они всегда меня спрашивали: «Батюшка, расскажите, пожалуйста, нам еще одну чудесную историю». Они очень любят дети, чудесные истории. Начинаешь им рассказывать про святого Николая, они начинают хлопать в ладоши, говорят: «Батюшка, расскажите про святого Николая». У меня один батюшка есть, отец Николай. Вот, он когда был маленький, его мальчик все время просил рассказать ему всякие чудесные истории, и однажды он его требовал: «Папа, ты, говорит, всегда мне, говорит, рассказываешь про Господа, но я хочу, вот у нас есть икона, здесь Господь взрослый, а ты мне принеси такую картину или такую иконочку, где Господь маленький. Принеси мне, пожалуйста, маленького Господа». И вот он, значит, долго рылся в нашей библиотеке и отыскал картину, значит, где отрок Иисус в храме беседует с иудейскими законниками. Он говорит: «Ну вот, кажись, я нашел, а то он меня замучил». А я говорю: «Ну а как ты, говорю, мальчику сообщаешь какие-то нужные сведения для того, чтобы он не впал в маленькую историю?» Вот я ему рассказал, как у нашего дорогого вождя растут рожки, и сотрудники мавзолея ночью их отпиливают, эти рожки. Я говорю: «Да ты что, а если он это расскажет в школе? Это же кошмар!» Он говорит: «Это просто для домашнего такого употребления». Ну, я так смеялся. Я говорю: «Да, но он же вырастет, поймет, что это глупость». Ну, я, говорю, другую ему чудесную историю скажу. Но он так пристал, просто эту чудесную историю. Один рассказывал другие. Ну, ладно, я это много вам не буду рассказывать, но это к области курьезов, скорее, чем назидание относится. Конечно, такие чудесные истории не надо рассказывать о вождях материализма, вот, потому что рано или поздно этот миф лопнет. Вот. Но правда, были потом статьи: «Ильич позеленел», такую я статью сам читал, или «Ильич процвел». Там, оказывается, вот эти остатки там кожи какой-то. Была статья, что это там просто кукла лежит, там уже давно ничего нет. Некоторые, разные всякие слухи. Вот. Но материалистическое бессмертие, оно не вызывает людей к жизни. Я вот сколько раз пытался в мавзолей попасть, но никак не получалось. Все время стою, маленький, помню, и то на мне кончится, то еще как-то, никак не удалось. Но некоторые ходили, но ощущение какой-то жути, говорит, охватывает. У нас в храме сделали музей атеизма, помните, был, значит, в Казанском соборе был. И вот, значит, какой-то приехал кардинал, его пригласили туда и показывали, значит, там пытки. В подвалах там какой-то подвал был, там показывали пытки. Правда, с этим подвалом были и курьезы. И вот этого кардинала, значит, все водили, потом вывели, и его спрашивают по-итальянски: «Ну как вам впечатление от этой комнаты?» А там изображены, значит, вот иезуиты, которые пытают человека. Да. Он говорит: «Вы знаете, нигде не чувствовал так реально присутствие сатаны, как в этой комнате». Ну, тебе так немножко... Ну, католик, конечно, не прав. Все-таки это православный храм, и так выражаться не надо. Но был у нас такой католик, приезжал, Михаил Аренс, он был специалист по древним византийским литургиям. Его, когда он туда пришел, и там одна очень экскурсоводша, такая быстро настроенная на все, знает ответы, и вот она начала рассказывать. Говорит: «Вот вы знаете, это вот церковь, вот это иезуиты, там все». Он стоял, говорит: «Вы знаете, говорит, дорогая», он на русском говорит без всякого акцента, как русский, он говорит: «Вы знаете, говорит, вы говорите сущую неправду». «Ха! Да так, говорит. Во-первых, я вам скажу, что иезуиты никогда никого не пытали. Государство заставляло орден доминиканцев производить опрос тех людей, действительно ли они находятся в состоянии борьбы против Бога и церкви. И когда они спрашивали, и человек действительно, поскольку гражданские власти не разбирались в этом, поэтому это вопрос, действительно ли человек находится в состоянии в таком, его спрашивали специалисты. И когда говорили: «К сожалению, вот это так». А уже приказ казнить человека давало государство, а не церковь. Церковь против вообще смертной казни. Это во-первых. А чем, говорит, вы это докажете? Докажете нам. А говорит, ну, во-первых, тем, что я иезуит и знаю историю своего ордена. И могу вам показать документ. И он выдает документ, говорит, вот здесь написано, что я член ордена иезуитов. Я католик, итальянец, вот. Ну, представляете, какой шок наступил. Во-первых, она получает деньги неправильно, потому что она же врет. Ну, а где же она истинно правду узнает, когда инструкции были совершенно в искаженном понимании? Ну что, ее же пожалеть стоит, эту женщину? Ну, дали ей книжку, сказали, выучишь, будешь водить, дадут тебе зарплату. И вот она была ужасно посрамлена. Говорит, вы знаете, вам надо другие книжки читать, где более правдиво будет изображена эта история этого. Так вот, конечно, когда стоит вопрос, вот церковь, люди науки говорят, ну церковь это вот там Джордан Бруно, это там, значит, когда гонится научная мысль, это тогда, когда гонится право на обладание личной истиной и так далее. Ну вот у нас 70 лет боролись за права человека, особенно на Западе. Нашему Солженицыну огромные деньги перечисляли гонорары в швейцарские банки за то, что он расшатывает лодку, казалось бы, такого материализма. Но многие диссиденты узнали, что, оказывается, они не лодку расшатывали, так сказать, материализма, а лодку вообще российской государственности. И платили-то им вовсе не за это, не за критику материализма, а за падение России, будущее падение. И многие сказали, вы знаете, мы думали, что мы вообще-то боремся с режимом, а оказывается мы боролись против собственной страны. Вот как бывает. И они орали, кричали о правах человека, которые посрамлялись в нашем союзе, да? А что они сейчас не кричат? Никто из них не говорит, что нарушаются права человека в России. Кто сказал госсекретарь Америки Бжезинский? Если против России будет Украина, мы будем за Украину. И вообще, все, кто будет против России, мы всегда будем за тех людей. Вот как любят Россию наши. Поэтому наш император Александр II сказал, что у России нет друзей, кроме ее армии и флота. Правильно сказано было. Но у России есть еще один друг, про которого он не сказал. Это Церковь Православная. Она друг не только России. И Господь не только друг России. Он Господь для всех живших, живущих и будущих жизней. Потому что Господь ревнитель о вечном достоинстве и вечной жизни человека. Но Он хочет, чтобы мы жили именно этой жизнью здесь. Так вот, мы для того здесь все собираемся, для того, чтобы уяснить, какие же условия, какие необходимые сердечные качества должны мы приобрести. Конечно, в итоге мы должны обрести любовь и святость, благодать даров Духа Святаго, который изначально нам уже в нас есть. Это благодать таинства святого крещения, когда мы крещены во имя Отца Аминь, Сына Аминь и Святаго Духа. Это первое необходимое условие таинства, необходимое, но недостаточное для образования вот этого духовного тела, которое в нас. Вот мы в прошлом занятии с вами говорили, если бы Господь дал великую благодать сейчас, то многие из нас не захотели бы жить на этой земле. Просто не захотели. И сказали, я не хочу жить в теле, я хочу жить в духе. Душа стремится к духу инстинктивно, но боится вечной смерти, боится вечного отпадения от любви. И она как бы находится в интересном состоянии. Человек, он телом связан с землей, а душой с небом. Он между небом и землей стоит как посредник. Видите, материально он связан. Но что бы было, если бы человек воскресал не односоставно, а двухсоставно, если бы он воскресал не только по душе, но и по телу. Почему Господь сам воскресил себя и по душе, и по телу? Христос воспринял тело физического человека, воспринял душу, да, соединился, и не заменял своей свободной воли свободную волю человека, а воля человека добровольно подчинилась божественному достоинству Спасителя. Добровольно. Личность Спаситель не была уничтожена. Это был не только Бог, а Бога-человек. Так вот почему Спаситель воскрес и по душе, и по телу? Потому что его освященность настолько велика была, что она вобрала всю материю. У нас этого не происходит. У нас душа отделяется, а тело остается. И потом, почему Господь не сделал так, чтобы человек воскресал и по душе, и по телу одновременно? Почему? Потому что, во-первых, душа не настолько готова, чтобы восприять в духе и тело. Нет такой силы благодати, чтобы она осветила мгновенно и тело. Духовное тело человека должно пребывать в вечной благодати Божией для того, чтобы оно настолько было сильно, чтобы после страшного суда душа могла воспринять то материальное тело, которое разлагается на мелкие элементы, и она могла бы его воспринять и осветить. Это раз. С другой стороны, вы поймите, что если бы человек воскресал и по душе, и по телу, то что бы было? Человек не страшился бы совершить никакого преступления. Невозможно было удержать его. Поэтому страх смерти – это могучий фактор, который удержит человека от преступления. Смотрите, как вот враги нашей России, как они пытаются отменить смертную казнь. Мы против смертной казни, но мы за достойную жизнь человека в тюремных условиях, для того, чтобы он мог покаяться. Такая позиция церкви. Но гражданская позиция государства, народа, они говорят, что страх смерти, он должен удерживать человека. Если многие военные там и прочие, они говорят, если есть смерть, то человек это удерживает, он боится, что его, так сказать, за это преступление он получит смертную казнь. Это удержит его. А если этого не будет, то пойдет волна, новая волна преступлений. Так что, с одной стороны, мы за то, чтобы человек стремился. Конечно, жизнью человека, право на жизнь человека остается, это право самого человека. Но государство вынуждено бороться такими способами. И мы не можем ей приказать, так сказать, отменить смертную казнь или ее вменить. Это должно быть определенные условия, должны быть определенные условия для таких людей. Для смертников особые тюрьмы нужны. Особый режим, особые условия для того, чтобы человек ожил. Вот я знал хорошего священника, отца Глеба, но не Яконина, а Глеба отца Коляду. Так вот, отец Глеб Коляда, он ходил все время в Бутырскую тюрьму. И он был священник еще, тайный священник. Он был, когда он работал в научных, так сказать, кругах, был профессором, и он был священником, он был посвящен, правильно имел рукоположение от владыки Иоанна Ведланда, ярославского архиепископа. Вот. И он, когда стало возможно, он работал в отделе религиозного образования, служил и ходил все время в Бутырку. И вот он именно хотел помочь людям, приговоренным к смертной казни. И вот с тремя юношами, которые согласились креститься, он проводил беседы, огласительные беседы. И они приняли решение такое, все вместе креститься. И вот подготовленных уже людей, раскаявшихся, он их окрестил. Присутствовали сотрудники милиции, они видели, как их окрещают. И вот сотрудники удивлялись, настолько лица их просветлели, этих людей. И они действительно жили благочестиво, не то, что они там фанатически молились и тряслись уже за свою временную жизнь. Они дошли в такое состояние, что для них важно было то, что они обрели радость. Они родились, они почувствовали сострадание к другому человеку. То есть это были совсем другие люди. И значит, сотрудники милиции стали упрашивать отца Глеба о том, чтобы он подал петицию, чтобы патриархия, значит, подала... Значит, генеральную прокуратуру о том, чтобы отменили смертный приговор, потому что это совершенно другие люди. Это уже был бы факт насилия над ними. Чего, так сказать, даже сами сотрудники не хотели, чтобы это было так. Потому что они стали другими. Чтобы и дальше они продолжали жить такой жизнью, конечно, изолированной жизнью, но жили уже для вечной жизни. Вот этот опыт уникален. И вот... Глеб Александрович его звали, врачи, однажды, он со многими очень встречался, ему где-то было уже за 70, далеко за 70, Он неутомим был. Я вот помню последнюю фотографию, когда отец Глеб идет. Я когда листал журнал, смотрю, какой-то молодой человек такой идет. Я пригляделся, смотрю, это отец Глеб с бородой. У него душа настолько была такой, знаете, юношеской, что он издалека он походил на юношу, а близко, смотришь, он пожилой. То есть у него была бодрость духа. И когда врачи с ним беседовали, вот он лежал в больнице, у него было такое сердечное заболевание, и вот он им рассказывал, они спрашивали о вечной жизни, о благодати Божией, о смысле жизни. Он и так вдохновенно рассказывал, и в какой-то момент, значит, лицо его изменилось. Они говорят: «Лев Александрович, с вами что-то стало плохо, да?» «Нет, — говорит, — мне очень хорошо стало». И он стал тихо седать и седать, и затих. Вот так скончался отец Глеб. Его отпевало 60 священников, по-моему, 3 архиереи в Москве. Отец Глеб Коляда. Поминайте его святых молитв, отца Глеба. Он удивительный был священник. Вот, когда я с ним встретился, это лет 8 лет было назад, он мне рассказывал, как он организовал образовательные программы в Москве, как они обучили 200 человек, молодых людей с высшим образованием, обучили, дали им богословское образование, привили церковность, как потом они стали лектории открывать. Но это был просто неутомимый труженик. Сколько ученых, как приезжали в Москву, сколько ученых к нему приходило, профессоров всевозможных, как он был радостный. Он ушел вдохновенный. Знаете, вдохновенный свыше. И этому вдохновение. Его сестра сейчас в монастыре, сын священник, врач. Вот он родственник Амбарсумов. Может, кто помнит, был такой священник, настоятель Александра Невской лавры, такой отец Игорь. Нет, сейчас как... Да, кажется, Игорь его звали. Амбарсумов. Нет, отец Николай был, он был его сыном. А вот тот отец Евгений, вспомнил, отец Евгений Амбарсумов, вот, он родственник, у него жена, сестра, вернее, отца Евгения Амбарсумова, она замужем за отцом Глебом, она еще живая. Дочь жива здесь его, в Петербурге. Так что, видите, род такой, который дал удивительно. Вот они опубликовали потом историю духовной жизни того храма в Бутырках. Там был такой удивительный священник, вот, по фамилии Фудель. Вот, как я забыл, его звали. Вот они о нем мне написали, собрали материалы, который работал именно с такими людьми, которые... потому что церковь боялась, что люди, они физически погибнут, и погибнут для вечной жизни. Они старались... при тюрьмах организовывать, чтобы люди действительно... Вот помните, у Достоевского есть замечательный рассказ, как он там был в этой тюрьме, да, и как они приходили в церковь каяться, и когда в Великом посту «Господи, владыка живота», мой священник начинал читать молитву, и сотни людей в кандалах в это время падали на колени, говорит, это просто мороз по коже шел. То есть людям всегда старалась церковь принести возможность покаяния. Мы так, конечно, с вами и не приступили к дальнейшим темам, потому что очень много записок. Вот. А мы хотели начать такую важную тему, тема о прелести. Что такое прелесть? Вот владыка Игнатий целую книгу написал. Прелесть. Прелесть, мы думаем, что прелесть — это только в православном. Может быть аскет, то есть только может быть не в православии, но на самом деле прелесть — это общее понятие, это лесть самому себе, своей порочной природе в превосходной степени, то есть самообман, глубочайший самообман, когда человек принимает в себя недолжное, он принимает в себя лжерадость, которая его, как бы, не приводит его к трезвости, которая его ослепляет, которая отнимает у него понимание сути вещей, реализм. Чем больше человек в Боге, тем он более чувствует суть вещей. Человек духовный чувствует по благодати Божией суть и смысл вещей. Понимаете? Поэтому наиболее реалистом становится только тот, кто в Духе Святом, кто имеет чистое сердце. Поэтому каждому из нас хотелось бы понимать суть вещей, то есть самосознание у нас должно быть очень высоким. Вот великий Антоний, память которого совершается вот в субботу, этот был человек, который сказал, что одним из основных свойств христианина должно быть стремление к самосознанию. Он поставил не пост, не молитву, а стремление человека познать самого себя, свою немощь, да, и познать свое призвание, что он не земной человек, он извечно сотворен быть вечным человеком. Вот, поэтому прелесть – это уход от этого самопознания. Конечно, это смертельная опасность. Лесть в себе, самообман, мечтательность, мнение о своем достоинстве, совершенстве, гордость – все это показатели прелести. Владыка Игнатий говорит, что это источник тяжелой духовной болезни. И приводит слова Григория Синая. Это прелесть в двух видах к нам является. В мечтаниях, когда человек мечтает о несвойственных для его души благодатных утешениях, к которым он еще не готов. Мечтание – первый образ прелести. Второй образ прелести – от сладострастия, которое рождается от похотений, от испорченной природы человека, душевной и физической природы. И далее. «Да будет ваша молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на вас», — говорит он. Так вот, какой же критерий развлечения святости и прелести? Какой критерий? Человек в святости или в прелести? Вот смотрим человек, он говорит, смиренно мудрствует, говорит очень красивые. Вот сейчас очень много людей появляется в нашем Петербурге, в подрясниках, в рясах ходят. Говорит, я монах какого-то монастыря, обязательно монастыря, который находится за 3000 верст. Он никогда не скажет, что он из Зеленецкого монастыря или из Александровского, он вам обязательно скажет. Он монах, какого-то Турсин-Задинского монастыря какого-нибудь, которого вы даже и век туда не знаете, что такое вообще есть. И начнет вас учить обязательно духом учительства, да, обольщения, и начнет учить, и потом в конце скажет, когда вас облагодетельствует, вы будете ослеплены, скажет, а теперь дайте, пожалуйста, бедному монаху денег для того, чтобы доехать вот до своего монастыря. Понимаете, кончается все деньгами. Вот, а начинается все, что начнут вас, как цыганки, пугать страшным судом, или наоборот, обольщать чем-то и так далее, и кончается плохо. Так вот, какое же различие между святостью и прелестью? Хотя прелесть может рядиться в одежде святости. Такие, знаете, чудесные слова всевозможные, там, уснащенность славянизмами, да, всякое такое, значит, восхищение там и прочее. Вот, так вот, чувство смирения. Вот ко мне в храм, я в Варшавскую службу, приходил такой человек в подрясники. И, значит, начинал там прихожанкам, когда идет служба, я там в алтаре, у престола, а он в это время занимается народом. Да, и вот я как-то вышел, да, он идет, «Батюшка, благословите!» А я ему говорю, «Тебя кто благословил учить народ в этом храме? У тебя есть церковное благословение?» «Ты священник благословил?» Заниматься учительской деятельностью. У врача, который занимается врачебной практикой, у него есть свидетельство о том, что он закончил институт. У него есть разрешение, у него есть лицензия, потому что государство ему доверило, оно на него тратило деньги, оно признало его способным. А у тебя такое свидетельство, как у врача, есть только от церкви. Не от Минздрава, а от архиерея. Есть у тебя такое благословение учить народ, так сказать, духовному уврачеванию? Есть? Сразу лицо его сделалось мрачным, злобным. Он бы сказал, простите, бы сказал, батюшка, знаете, нет, я-то вот, значит, по наивности. Я говорю, а ты ради чего учишь? Ради их спасения или ради вот этих вот, которые шелестят в руке? Может, ты для этого их учишь? Тот он еще мрачнее стал. Тогда я ему сказал, а подрясник, который у тебя есть, кто тебе его благословил носить? Есть у тебя благословение? Подрясник носит. Семинарист, ты не семинарист. Ты в какой семинарии учишься? Ни в какой. Ты диакон, священник? Нет. Ты чтец в церкви? Кто тебе благословил носить подрясник? Он молчит. Я говорю, ты сам его напялил. Как волк в овечьей шкуре теперь ходишь? Знаешь, дорогой, иди-ка со мной, мы с тобой уже разберемся более подробно. Так, завел его, значит, говорю, а вот теперь давай, ты с дороги, давай мы тебя покормим, покушаем вместе и поговорим. Давай пригласим всех тех, кого ты учил сюда. Я всех их пригласил. Говорю, все сюда, садитесь за стол, сели, стали пить чайку. Да. И я сказал, вы знаете, я вот, он вас учит, а я вот его спросил на такие вопросы, он не дал мне положительного ответа. Вы должны сами решить, кто ваш учитель? Кто этот ваш учитель? Вот я священник по благословению митрополита. Он без всякого благословения. Вы пойдете за ним или пойдете за Святой Церковью? Кого вы будете слушать? И тут, значит, он надулся, стал таким зеленым и начал говорить мрачным голосом: «У меня вера есть, а у тебя нет веры». Я говорю: «О, хорошо, у тебя вера есть. А что сказано в Евангелии человеку, у которого есть вера? Давай послушаем Христа. Христос говорит, если имеете веру с горчичным зерном, то есть такое маленькое зерно, да, то вы скажете горе, подвинься, и она подвинется». Такие случаи бывали. Пришли к одному святому, он спрашивает, сидел там на какой-то горе. Его спрашивает: «Да, есть ли, говорит, люди, у которых вера есть?» Вот, знаете, батюшки, говорит, в миру мало, говорит, так, веры такой благодатной. Чтобы сказал, говорит, подвинься гора, и она подвинулась. И вдруг соседняя гора стала двигаться, раздался страшный шум. Он говорит: «Так я не тебе говорю, стой на месте. Я говорю о людях, которые там живут». Да, у того, значит, все затряслось. Я говорю: «Так вот, если у тебя есть вера, то ты, пожалуйста, сделай, чтобы мы подальше от вокзала Варшавского поехали. И мы посмотрим, есть ли у тебя вера. Да чего там подальше?» Я говорю: «Ты вот ручку не можешь сдвинуть с места. И сам себя, самое главное, не можешь сдвинуть в сторону того, что ты неправильно делаешь. Не горы мы сюда призваны двигать. Мы же не факиры, чуродеи или чудотворцы. Мы не чудотворцы. Самое главное чудо не воскресить мертвого или удвинуть гору, а человеку сознать свои грехи, свои неправости». Я говорю: «Ты понимаешь, что ты неправости делаешь? Чему ты учишь людей? Ты сам не знаешь чему, а пытаешься лечить сам себя, не леча, не зная своих болезней. Так вот, первая болезнь – самонадеянность. Ты пытаешься ради денег обманывать людей и учишь то, чего сам не знаешь». И начал спрашивать, он ни Писания, ни силы Божьей не знает, ни отеческих преданий. Спаситель, говорю, Спартаких сказал: «Вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей». Так вот, ты ни силы Божьей, ни Писания знаешь. И самое главное, у тебя нет смирения, послушания Церкви. Как же ты без послушания? Вот. Но и он озлился, конечно, очень сильно озлился. Почему? Потому что против шерсти погладили его. Я говорю: «Я тебе гладю против шерсти». Почему? Потому что я священник и должен наблюдать, как пастух за стадом. А у пастуха не только палочка, а у него есть еще кое-что, чтобы волка угостить на всякий случай. Так вот, если ты овца смиренная, то ты и будь ей. А если ты волк в овечьей шкуре или пастырь, то не пастырь, ты лжепастырь. Потому что, как говорится, тебе нужно только с овец шорстку состричь в карман. Вот что ты хочешь. Так вот, таких людей много сейчас появляется. Вот находящийся в состоянии глубочайшего самомнения, прелестного состояния о своем достоинстве, которые берутся учить то, чего они не знают. Надо учить от Священного Писания, от опыта Церкви. Вот все, что дает нам Святая Церковь. Она сейчас выпускает очень много духовной литературы. Нужно, конечно, читать не без разбору, но стараться читать, так сказать, постепенно усваивая эту литературу. Не все пытается попробовать на себе. Это не значит, что если человек прочитал, что хорошо, вот египетские монахи не мылись, так я теперь не буду тоже мыться. А жена потом приходит и говорит: «Вы знаете, ну это просто, я не знаю, что такое, в него просто жутко пахнет. Ну что, сделайте что-нибудь с этим человеком, он каких-то книжек начитался и пытается сделать из себя египетского монаха». Да, и вот приходится такого подвижника вразумлять, чтобы он мылся в бане, чистил зубы и вообще, как говорится, вел соответствующий семейный образ жизни так сказать, семьянина. Так вот, вот прелесть возникает тогда, когда человек пытается почувствовать то состояние, к которому он еще не готов. То есть радость прежде нравственной подготовки. Ведь падение Адама – это тоже падение в прелесть. Он пытался узнать о зле прежде совершенствования в добре. Ведь он, узнавая о зле, он мог иметь опыт зла, а опыт добра был очень маленький. И потому произошло омрачение. Почему маленьким детям не сообщают разные вещи о зле? Почему? Потому что они нравственно не подготовлены. Родители подготавливают ребенка не только его сознание, но и его нравственную прочность к тому, чтобы он мог сопротивляться злу. Ему нужна, как говорят врачи, определенная вакцина против этой болезни. Так вот, прелесть – это стремление к преждевременному ощущению не свойственных для его души состояний. Значит, прелестный человек – это человек, находящийся в мнимой праведности, это человек, превратно о себе думающий, человек, не сознающий своих немощей, это человек гордый, находящийся в прелести. Поэтому находящиеся в прелести, они мнят о самих себя больше, чем есть на самом деле. Вот владыка Игнатий говорит, что единственным существенным препятствием со стороны человека по отношению к Богу является даже не грехи, в которых человек может раскаяться, Господь простит все разом, а является единственное мнение о себе, превратное мнение о себе. Это единственное самое крупное препятствие. Превратное мнение о самом себе, о своем здоровье. «Я здоров», — кричит человек, и ему как бы вправду становится немножко легче, но только вправду, но на самом деле. Так вот, протестанты все кричат: «Мы здоровы, мы святы», и им как бы вправду немножко легче, но только по радио. Вот. А для подлинного врачевания, да, нужно отказаться от превратного представления о своих возможностях, о своем состоянии. Это трудно, очень трудно. Лучше будет христианство как обряд, обычай, красивый обычай. Вот сделали такой эксперимент в Париже. На одно из под Рождество, там же показывают у нас иногда по телевизору, как там готовятся к Рождеству, покупают подарки там. А ведь мало кто там в церковь ходит. Католические храмы полупустые, православных почти нету. Как же вы хотите встретить Христа, не стараясь измениться, не стараясь приобщиться к благодати? Очень мало. Для них это красивый обычай, обряд, где будут давать подарки. Не там, где они почувствуют опыт приобщения благодатной жизни вечной. И вот провели такой эксперимент. Поэтому не церковное совершенство, оно часто отнимает у человека духовный рост. И вот провели такой эксперимент. Но киношники, артисты, они, значит, сделали такую шутку. Они одели женщину, вот, ну, нашли примерно возраст такой, похожий. Они же, знаете, и грим могут сделать, все так талантливо сделали, значит, с ребенком. Ну, ребенка нашли там как-то все, в общем-то, так подстроили, интересно. И пожилого дедушку какого-то тоже нашли, такого все. И вот они, значит, стали ходить, звонят в квартиру какую-нибудь и говорят: «Вы знаете, говорят, мы вот беженцы, у нас, вы знаете, ребенок родился, и вот нам негде остановиться, вот, и может хоть одну ночь вот переночевать». Да, и что интересно было, все христиане отказали переночевать этим людям. И только один мусульманин сказал, говорит: «Вы знаете, говорит, у нас тут вообще-то, у меня, говорит, 15 человек детей, ну ничего, потеснимся, говорит, пустим, что же сделаешь, не погибать же на улице». Вот какие вещи бывают, друзья. Это у нас сейчас, как говорится, не копья денег, и мы боимся пускать, потому что ограбят остатки. А там же люди-то, знаете, не бедные живут. Что им там одну комнату из пяти выделить для каких-то беженцев, это ничего не стоит. Никто не пустил. Только один Басульвай сказал, ну, говорит, потеснимся, у нас вообще 15 человек детей, ну, на полу, так чего, мест хватит, все нормально. А вспомните дореволюционную Россию. Паломники вот шли куда-нибудь по святым местам. Людей пускали, замков не было. У меня отец застойные годы говорил. Говорит, ну как же так? Нам, говорит, в 20-30-х годах были такие читки. Вот всю ночь пашешь на тракторе, говорит, а там кабинок же не было. Масло летит, керосин, говорит, в лицо. В ночную, значит, пахали на тракторах. И вот, говорит, мы придем, а утром приезжали лекторы. Были громкие читки, так называемые. Ну вот, узнать, говорит, нечего было. Они приедут вот к нам. Ну, я, говорит, сижу, бригадир тракторной бригады, сзади меня сидит бригада. И вот там, значит, всякие агитки нам читают громко. Один выходит, второй, третий. Ну, я, говорит, так слушаю, мне чудно как-то. Глаза слипаются, спать-то охота. Потом мне, говорит, спрашивает по фамилии. Михаил Иванович, я, говорит, я. А где, говорит, бригада-то? А они, кажется, ушли, потому что спать неприлично. Они тихо ушли и заснули там, около будки. Так, говорит, они, говорит, заснули. Вон, я, говорит, в окошко вижу. Заснули, тут рядом лежат. Боялись уходить, потому что можно было в тюрьму попасть. Они, говорит, всю ночь пахали просто и устали. Вот. А потом эти народные лекторы там закрывались, они с собой что-то привозили, пили, ели, колбасу привозили, там водочку и так далее. А мои, говорит, голодные люди, говорит, вот эти ашурки собирали от колбасы и кушали. Вот какое, говорит, лицемерие было. Это, говорит, я все, сынок, видел, как это все совершалось. Громкие читки, да, а на самом деле красивая жизнь. А другие кто-то страну вытягивали. Вот как было. Так, конечно, люди пожилые много чего помнят, рассказывают. Конечно, так вот лицемерие, оно проникло, еще перед революцией проникло во все слои населения. Лицемерие продолжало жить и в советские времена. Поэтому это прелестное состояние, общее для всех, оно проявляется по-разному. Так вот, борьба с прелестью, то есть превратным мнением о самом себе, очень трудна для любого человека. Потому что если Господь каждому из нас покажет в раз, кто он есть, мало кто может выдержать. Поэтому Господь постепенно нас приводит в чувства. Я говорю, и болезнь тут, и страдания, и какие-то жизненные неурядицы. Постепенно человек начинает приходить в себя и начинает замечать красоту образа Божия в других людях. Если раньше он только видел врагов и страсти в других людях, то теперь он начинает видеть, что оказывается, вот какой хороший мальчик, да, как у пожилого человека, какие глаза удивительные, какой он, оказывается, добрый, какие свойства есть. Оказывается, очень много добра начинает замечать человек, когда начинает видеть в себе зло. Как только человек начинает в себе видеть зло, он начинает видеть в других добро. Вот ведь как важно самосознание. Не случайно великие подвижники веры и благочестия, такие как Антоний Великий, Пахомий или Павел Фивейский, или другие подвижники, они научали человека самопознанию, познанию своего зла, неправости своих чувств несердечных. И поэтому, если бы сердце доставляло нам, и добрые дела доставляли сердцу необходимые благодатные чувства, то надобность в пришествии Христовом, Его распятие была бы не нужна. Потому что Христос, Он возродил и принес нам благодать, которая дается через Церковь. И ею мы воспитываем свое сердце. Благодатью, только благодатью мы воспитываем свое сердце. Изменить человеку самого себя без болезней, без страданий, без скорбей, без всевозможного несения жизненного креста невозможно. Он не придет в чувство, в сознание зла. Он не начнет его оплакивать. И поэтому Христос это совершил за нас. Вот поэтому что хотим? Мы хотим, чтобы у нас не было скорбей. Без скорбей нет спасения, без смирения нет спасения. Мы не хотим скорбей, мы хотим великую благодать. Но все это преждевременно. Мы должны ее, к ней стремиться, но усваивать ее постепенно, постепенно. Так вот, а прелестное состояние человека сразу и много. Сразу же много. Я уверовал, я свят. Я святой. Святостью своей? Ну что вы, нет-нет, святостью Христовой. Так вам? Да. Так что прямо-прямо в рай, только ножки задираем. Вот. Так вот, вот секулярное такое отношение вот, к духовности, вот это свойственно Западу. Вот. Там вера в человека. Так вот, все самообольщенные люди, прелестные, считали себя достойными Бога. И этим они являли объявших души гордость и бесовскую прелесть. Преждевременное получение духовных наслаждений. Преждевременное. Вот что. Так вот, что интересно. Такие люди, если только в монастыре наблюдалось такое устроение, на Афоне считалось, если человек не прожил 10 лет на послушаниях и начинал учить других, считалось, что он поврежден в уме. А у нас человек прочитал 3 книжки, самых маленьких, но самых умных, и он уже всех учит. Везде. Понимаете? Везде учит. Так вот, что интересно, вот наш святитель Игнатий говорит, что когда же это все произошло, что вот такое прелестное направление было? Он говорит, что уже, сейчас я вам назову, он говорит, что преподобный Венедикт, 544 год, святой папа Григорий Двоеслов, 604 год, то есть до разделения церквей, они, их учение о духовной жизни согласно с аскетическими наставниками Востока, то есть согласно с церковью, с опытом церкви. Но уже Бернард Клевросский, это уже 12 век, разделение, отделение Рима католиков от церкви произошло в 1054 году. Так вот, уже в 12 веке Бернард Клевросский отличался от них резкой чертой. Позднейшие еще уклонялись все более. Они тотчас влекутся и влекут своих читателей к высотам духовным, недоступным для новоначального, заносятся и заносят других. Это Владыке Игнатий слова. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими за благодать. Вот это Владыка Игнатий. Вот с этого места он как раз читал. А мы только повторяем то, что он говорит. Мы от себя ничего не учим. Мы стараемся сейчас приводить слова святителя Игнатия Брянчанина, который написал и читал их вот отсюда. Да, так вот, значит, особенно часты порывы к высотам таких состояний у юных подвижников, не познавших еще своего внутреннего, ветхого, греховного, страстного человека, не освободившегося от страстей, а уже ищущих состояние человека нового, совершенного и обновленного. Недаром у отцов церкви есть выражение: «Если ты увидишь юношу по своей воле, восходящего на небо, то удержи его за ногу и сбрось его оттуда, ибо это ему вовсе не полезно». Причиной подобных ошибок все та же – незнание законов духовной жизни, незнание себя, своих страстей, своего падения. Святитель Игнатий по этому поводу приводит следующие замечательные слова святого Исаака Сирина. «Если некоторые из отцов написали о том, что есть чистота души, что есть ее здравие, что есть бесстрастие, что есть видение, то написали они не с тем, чтобы мы искали их преждевременно и с ожиданием. Сказано в Писании: не придет Царствие Божие с соблюдением тех, в которых живет ожидание преждевременных наслаждений духовных, стяжали в себе гордыню и падение. Искание с ожиданием высоких Божьих даров прежде подготовки к ним, отвергнутся Церкви Божией. Это не признак любви к Богу, это не дух души. Искание преждевременных духовных состояний, высоких духовных состояний. Мы не говорим состояние мира, покоя, а говорим очень высоких состояний. Видение, например, как протестанты говорят: «О, она ходит по водам, она видит ангелов». Я, вы знаете, я, мне постоянно является Божья Матерь. Вы знаете, я все время живу с Божьей Матерью. Он постоянно. А как? Вы знаете, вот она ко мне является, я с ней разговариваю все время. Я чувствую, от этой женщины пахнет куревом. Я так близко к ней приблизился, говорю: Простите, пожалуйста, а вы употребляете, ну, курите? Да, я курю. Я говорю, а как у вас дело с вином? Ну, бывает так, я так, ну так не регулярно, но попиваю. А что? Я говорю, вы что, хотите сказать, что с вами каждый день Божья Матерь разговаривает? Ну, не каждый день, но очень часто. Вы знаете, я так с ней общаюсь, она мне все рассказывает. Я говорю, дорогая, я говорю, это не Божья Матерь. Ха, как это не Божья Матерь? Я же иконы видел, это же Божья Матерь. Я говорю, это бес в виде Божьей Матери к тебе является. Ну разве может Божья Матерь является человеку, который курит и пьет? Вот ты мне сама скажи. Разве может чистое пребывать неразлучно с нечистым? Нет, нет, нет. А другой пришел экстрасенс. Значит, он подошел, значит, и стал всякие пассы делать. Подошел, значит, такие пассы мне делают. Я стою с крестом. Я говорю, милый, ты что это изображаешь-то здесь? А я, говорит, с вас порчу снимаю. Порчу. Вот 56, наверное, 60 лет мужику. Я говорю, ты повредился в уме, дорогой. Ты повредился. Я говорю, ты куда, в церковь пришел порчу снимать? Я экстрасенс, я порчу снимаю. Я говорю, ты смотри, ты в психдом попадешь с этой порчей. Я говорю, ты неадекватно себя ведешь, у тебя реакция-то, ты священник, порчу снимаешь. Вот явно человек в прелести, вот явная прелесть. Но тут бывает тоже крен. Вот отец Сафроний Сахаров говорил, если, ну, ему правда действительно являлся фаворский свет, но он об этом только пишет, он не говорил. Вот. Если человек видит фаворский свет, ну, подвижник Афона, то могут сказать, что он в прелести. Но если человек лежит пьяный в луже, он точно не в прелести. Ну да, здесь прелесть общая, а есть прелесть специфическая духовная, когда духовное явление принимается за благодатное. Например, ангел. Когда прихожанка говорит, батюшка, знаете, ко мне является все время такой святой, я с ним общаюсь, то рекомендуется спросить эту женщину в наставлениях для пастыря, спросить, был ли этот святой с крестом, потому что бесы крест никогда не показывают, они его сами боятся. Был ли святой с крестом? Вот, еще некоторые признаки есть, говорят, вы знаете, это не благодатное утешение. И потом эти видения, они человека возносят. И возносится. Он теряет чувство покаяния, собственной вины, собственный грех. Он не видит своих грехов, он видит только себя избранником Божиим. Чтобы все его хвалили. Знаете, он особенно дарованный человек. Ему видения всякие, откровения. Он непростой человек, понимаете? И человек никакой нужды в покаянии уже не имеет, в никаком исправлении. Ученик только начал делать успехи, если все ему будут хвалить, все, он уже ничему больше не научится. Так и здесь. Лукаво начинает человека хвалить и льстить ему, для того, чтобы он никуда не двигался. А наоборот, он бы оставался святым навеки. Знаете, здесь святым, а там ножки задирай и прямо в ад. Да. Так вот, так, значит, это не признак выздоровления. Святые отцы Восточной Церкви, особенно пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Покаяние обымало всю их жизнь, всю деятельность их. Оно было последствием зрения своего греха. В этом видении греха своего, рождающегося истинное смирение и покаяние, и заключается единственное – раздайте житие какого-нибудь Василия Блаженного. И заставьте их прочитать, если они, конечно, в состоянии. Они прочитают. Или, например, житие Алексея Человека Божия. Они не ощущают себя, как говорится, грешниками. Многие из них ощущают себя жертвой. Не преступник, а жертва. Не преступник, как несущий наказание за свою неправедную жизнь. Они ощущают себя жертвой. Потому что это случилось по их гордости. И Господь послал этот крест для исцеления от гордости, от самомнения, эту болезнь. А они этого не хотят признавать. Они кидаются в церковь, читают литературу. Но для чего? Для того, чтобы еще более оправдать свою болезнь, свое страдание. И вот находится житие там Алексея Человека Божия, Василия Блаженного. Она начиталась. Так теперь она кто? Она не то, что сейчас просто здесь больная, а она святая, она жертва. И эти врачи делаются еще более преступниками, а она еще более священной жертвой. Все, никаких советов уже нет священника, ни от врача такой человек уже не в состоянии воспринимать. Вы представляете, он избранник Божий, он чуть ли не Василий Блаженный, она чуть не Мария Египетская, она, этот человек Алексей Божий, он прочитал, тот страдал, был людьми гоним, и она страдает людьми гонимая. Но она страдает почему? Потому что она не раскаялась в своей гордости, в своем самомнении, в своей прелести духовной. Не имеет нужды в покаянии, не видит в себе грехов, а в людях видит одно только зло и постоянно его ищет в этих людях. Постоянно. Хороший человек встретится, так она его идет до белого коленя, чтобы увидеть в нем злобу, сказать, а он плохой человек. Чтобы не было свидетельства доброты. Вот такие люди сейчас устремляются, психически больные, в церковь. Их очень много. Очень много. Начинают делать из священника какого-то кумира. Берут этого священника, влюбляются в него, носятся за ними везде. И этот священник не знает, куда, в какой колодец скрыться. В одной мне рассказывал, настоятель мне рассказывал, не знали, как спасти этого священника от психически ненормального человека. Приходила, донимала до такой степени, сделала из него кумира. Он говорит слова от церкви, а ей кажется, что он святой. Это он говорит сам от себя, что он стяжал эту святость. Он говорит святые слова, но это он не знает, что он святой. Ну и все. Еще больше свихивается. И доходит психически ненормальный человек, бывает в таком прелестном псевдодуховном состоянии. Если он раньше был просто больной психически, то теперь он еще дополнительно духовно больной. Но квадрат, больной в квадрате, даже в кубе. Потому что физически больной, душевно больной и еще духовно больной. Но это тут, знаете, вы, тут ничем не трогаете. Невозможно уже никакой воздействие, никакой врач уже не поможет. Вот что страшно. Нельзя давать литературу тем людям, которые уже, как говорится, не готовы к чтению такой литературы. Они добиваются таких ощущений, состояний, не сознания своих духовных болезней, а оправдания, что она не преступник, а жертва, и жертва священная. Все, бесполезно. Тут надо, знаете, бронежилет надевать и скрываться. Вот такие люди есть, их таких очень много, и они будут нагло осаждать любых священников. Очень тяжело с такими людьми. Так вот, очень опасно давать таким людям, неподготовленных, соответствующую литературу, но Господь, в отличие от нас, людей, потому что мы многие не разбираемся, ну на, отстань, почитай что-нибудь. И раз, и Симеона Нового Богослова, или там Добротолюбие сунул священник. Она начиталась и пытается какие-то чудеса сделать. Приходит и говорит, вы знаете, говорит, моя дочь просто, я не знаю, что делать с ней. Я говорю, что такое? Она говорит, на 9-й этаж. Я прихожу, открываю квартиру на 9-м этаже, а там стоит лошадь. Я говорю, как? Да, она лошадь привела, сидит на лошади. Я говорю, а что такое? Да кот любит лошадей. Стал разбираться, думаю, что в чем дело? Что такое? Дочь лошадь на 9-й этаж приносила. Потом стал разбираться. Я говорю, слушай, так расскажи, что с тобой было? А она говорит, вы знаете, батюшка, я вот когда была в молодости, я была влюблена в одного артиста. Я говорю, ты его знал? Не, я никогда не знал, он итальянец. О, знаменитый певец. Назвал его фамилию. Очень, тогда были модные пластинки с его голосом. У него был божественный голос. А, забыл сейчас его... А? Нет, не Челентано, не Лабертино Лоренци, не Рафаэль. А? Нет. Вот. О, Марио Ланца. Вот. Вот она начала фанатически искать эти пластинки. То есть она обожествила буквально его. И она собирала все пластинки. И наконец она нашла человека, у которого был полный комплект. И она у него это или забрала, или купила, я сейчас точно не помню. Но во всяком случае она обладательница была этих пластинок. И она обожествила его. И у нее такая, значит, страсть была жуткой на таком душевно-мистическом как бы уровне. И потом родились дети. Один мальчик одержимый. Да. А другая вот дочь вот в таком состоянии. Вот видите, как опасно. Вот Запад, не сотвори себе кумира, Вот она сотворила из него кумира, в результате такое страшное, ну, мальчик просто ужасно кричит, орет, он, ну, беснуется, просто тяжело, очень, это душевное, психическое заболевание. Вот вам, пожалуйста, и никакая медицина бессильна. Вот он, когда начинает визжать, я его покраплю водой, он сразу стихает. Сразу делать тише, тише, все нормально. Так кричишь, что даже вот синяя жилка здесь вот такая проступает, просто опасно. Человек страдает, она страдает, живя с ними. Но ведь причина-то была в гибельной страсти. Человек обожествил человека. И в результате вот такие колоссальные произошли психические сдвиги. Она сама женщина, ну, в смысле, толковая, все, но вот произошло духовное заболевание. Вот сказалось, выстрелила на детях. Вот как опасно. Но это, видите, было с ней в молодости, когда еще и церковь-то многие не были подзакрыты. Ну, конечно, нельзя было, нужно было остановиться. Но последствия грехов она на себе несет, она же страдает, дети страдают. Вот хорошо, что она нашла все-таки выход, в церковь приходит исповедовать, прещает. Вот. Две сестры ходили, две родных сестры приобрели мальчика. У них детей нет, и они не замужем были, ну, уже в возрасте, они решили взять из детдома мальчика. Ну, не спросили ни биографию, так ничего, кто родители, что они просто взяли, понравился им мальчик, и взяли. И вот они стали водить его в церковь, этого мальчика. Что же интересно получилось? Да, мальчику было, наверное, лет 7. Приводят его, значит, я его начинаю спрашивать. Они мне жалуются, что он кусает их за руки и плюет им в лицо. Я говорю, скажи, пожалуйста, а вот кто тебя научил кусать за пальчики и плевать в лицо? А он говорит, а меня никто не учит. Я говорю, может, мальчики нехорошие, может, на улице ты это видел? Нет, не видел. На улице не видел. А я говорю, а где ты видел? А вот у меня, говорит, такие черные дяди являются передо мной. И говорит, укуси ее. И я кусаю. Я говорю, а ты не можешь их слушать? Нет, они говорят, я говорю, а какие они, в одежде? Нет, они говорят, вот, ну, как воздух. Вот тебе мальчик, 7 лет. Я говорю, а когда они являются, ты себя перекрести. Вот как ты видишь их, то сразу перекрестись. И говорили, скажи, идите отсюда, и все, не слушайся их. Я говорю, вы мальчик, постоянно причащайте. Если вы будете постоянно причащать, Дух Божий будет пребывать с ним, и они будут просто бояться этого, эти черные, этого мальчика. Это бесы. Ну и что? Год его причащали регулярно, каждое воскресенье. И вы представляете, через год я исповедую этого мальчика, но его просто не узнать. Личико его светлое стало. Они просто не нарадуются. Он мирный, спокойный такой, знаете, не эгоист, откликается на всякую просьбу, послушлив мальчик и безобразных поступков не делает. Вот, пожалуйста, в течение года при беседе с ним и, так сказать, я старался ему отучить его от злых привычек и говорил, что с духовной точки зрения это надо рассматривать. Говорит, ты себя перекрести, скажи, или скажи, идите от меня подальше. Я верую в Иисуса Христа. Вот. Так вот, это очень важно, когда с человеком присутствует Дух Божий. А этот Дух Божий подается через веру, церковную, благодатную жизнь в причастии и так далее. Вот. Но мы подошли сейчас к теме, что вот прелесть – это ясно, она учит человека гордостью и превратному представлению о самом себе. А святость, то есть освященность Духом Святым для смиренного человека, какие плоды святости наблюдаются у людей? Конечно, смиренное сознание своих возможностей. И осознание, более полное осознание возможностей Божьей. Смиренный человек в два раза умнее гордого. Духовно, мудрее, не в смысле мыслительных способностей. Почему? Потому что он имеет правильное представление о своих душевных возможностях и возможностях Божьих. А гордый человек в два раза глупее смиренного. Почему? Потому что он неправильно оценивает свои возможности духовные и неправильно оценивает возможности духовные Божьи. Он ослеплен духовно, не видит ни себя, ни окружающих. Все видит в искаженном виде. Так вот, кто же такие святые? Святые – это не безгрешные. Святые – это наиболее освященные небесной радостью. Это наиболее бесстрастные, не имеющие, как говорится, наиболее освободившиеся от силы страстей. Значит, в которых не действует ни похоть плоти, ни похоть очей, ни гордость житейская. когда они владеют своим сердцем, а не страсти сердца владеют ими. Они цари над страстями. Они, как Владыка говорил, Владыка Игнатий говорил, я, говорит, желаю быть архиереем своего собственного сердца. Когда его спрашивали, он был очень ученый, архимандрит, вот, его спрашивали, а вы не хотите быть архиереем? Он говорит, я хочу быть архиереем своего собственного сердца, своих собственных желаний, царем над желаниями. Так вот, святые – это в первую очередь иные люди, то есть принадлежащие к иному миру, то есть те, которые наиболее освящены, в которых не действует закон греха. Иное христиане, а иное миролюбцы. То есть миролюбцы – те, которые живут по похотям своего сердца. Ставшие иными по отношению к миру, стяжавшие Духа Святаго и явивших Его силу в нашем мире. Они не только освятились сами, но и явили эту благодатную силу еще, так сказать, в мире. То есть она была явлена для других людей. Значит, речь идет здесь об светлой инаковости святого по сравнению с прочими людьми, о его причастности Духу Божию. Значит, очень хорошее определение дал святости и оригинально разработал отец Павел Флоренский. Он был расстрелян в 1937 году на Соловках. Прочитаем, что он пишет. Очень интересно его слово о святости. Когда мы говорим о святой купели, о святом мире, о святых дарах, о святом покаянии, причащении, о святом браке, о святом еле и так далее, и так далее, и так далее, наконец, о священстве, какое слово уже включает в себя корень «свят», то мы прежде всего разумеем именно неотмирность всех этих таинств, то есть они не от этого мира, не от природного мира. Они в мире, но не от мира, действуют на мир, и миром могут усвояться, но их бытие не в этом мире, с миром не отождествляющийся. Святой – это прежде всего отрицательная частичка «не». Этому «не» в понятии святости соответствует самое производство еврейского слова «кадеш» – «святой» или «кадош» – «святыня». Глагольный корень «кадеше» сближается с корнем «хедеше», так что обоим приписывается значение «инобытия». Индерзайн с немецкого, другое бытие. Так, первое в противоположность тому, что обычно, второе же в противоположность тому, что было. Посему, когда Бог в Ветхом Завете называется святым, то это значит, что речь идет о его надмирности, о его трансцендентности миру, то есть его несовместимости, то есть по его сущности и бытию. Он проникает везде, но по сути он находится не от мира. В Новом Завете, когда множество раз апостол Павел называет в своих посланиях современных ему христиан святыми, то это означает в его устах, прежде всего, выделенность христиан из всего человечества. Христиане – это и есть новый Израиль, духовный Израиль, сама суть израильского народа. Будучи примером веры, таинство есть вещь невидимая, но эта невидимая святыня, чтобы быть, должна быть чем-нибудь, чем-то. Будучи не в отношении мирского, она должна быть нечто сама в себе, в своей области духовной. Святое – это выделенное, но выделенное ради иных новых определений. Эту реальность наши современные мысли склонны приравнять к нравственной силе, разумея под святостью полноту нравственных совершенств. Но это напрасно. Святость – это иноприродность, так можно записать, кто записывает, иноприродность. Святость – это соприсносущность не от мирным энергиям, энергиям Духа Святаго. Это соприсносущность, то есть соединение с дарами Духа Святаго. Это не нравственная категория, не этическая категория, а онтологическая, сущностная категория. Значит, далее. Соприсосущность неотмирным энергиям Святаго Духа. Святость. Можете записать. Соприсосущность неотмирным энергиям Святаго Духа. Это указание на божественную природу этих энергий. Понятие святости имеет полюс нижний и полюс верхний. И в нашем сознании непрестанно движется между этими полюсами. То вверх, то вниз. Взятое в своем внутреннем движении, понятие святости может быть представлено как лестница, примерно с такими ступеньками. Первое – небытие, второе – мир, то есть мы из небытия являемся в мир. исключение, избрание нас, очищение, просвещение, свет, Бог. Лестница, да? Небытие, мир, исключение, избрание, очищение, просвещение, свет, Бог. Вот идет лестница, как лестница восхождения человека. Лестница эта, проходимая снизу вверх, мыслится как путь отрицания мира. Как путь отрицания, как путь вверх, от мира к Богу. Но она может рассматриваться как проходимая в направлении в обратном. И тогда она будет мыслиться как путь утверждения мировой духовной реальности. Через освящение этой реальности. Как путь утверждения, как путь вниз, от Бога к миру. Значит, святость – это чуждость по отношению к миру греха. Еще можно так записать. Святость – это чуждость по отношению к миру греха, к злу. Кроме того, святость – это не только отрицание, но и содержание. Как мы сказали, соприсосущность мирным энергиям. Кроме того, святость – есть освящение этого мира. Это уже его динамическое направление. То есть через святость мир освещается, материя освещается, священник освещает воду, так она освещается через священника. Не от священника, а через священника происходит, значит, благодать Святаго, по его ходатайству. Не через его тело, а по его молитве сходит благодатная энергия на воду. Господь освещает по просьбе. Вот. Кроме того, каждый человек может освещать и свой материальный состав, и свой духовный состав, душевный состав может освещать вот этими неотмирными энергиями. Значит, она не самозамкнута, она динамична. То есть идет движение, динамика. Так, далее. Цель святости – преображение души человека, его преображение. Его освящение, его преображение, вот, формирование нового человека, небесного человека. В конечном итоге весь мир, не только святые, должны стать иными, иноприродными. Христос мог сделать иноприродным душу и тело. У нас задача пока воскреснуть только по душе. По телу мы пока не можем воскреснуть. Воскрес только Христос. После страшного суда мы можем воскреснуть, воспринять новые тела. Но это может быть какие-то новые духовные, не эфирные, какие-то нам неведомые тела. Да. Далее. В этом процессе главная роль принадлежит, конечно, и активная роль принадлежит только человеку. На него возлагается вся полнота ответственности за тварь и за мир. То есть мы обязаны сделать всю землю святой, пронизанной божественной энергией. Весь мир, весь космос. Грандиозная задача. Вот. Далее. Значит, нужно осознать свое призвание, что мы должны быть духовными, святыми. По благодати Божией и по смирению, по сознанию своих немощи. Далее, познать свою немощь и познать свое призвание, к чему мы призваны. Значит, в конечном счете о подлинной святости что свидетельствует? Свидетельствует ненаружное благочестие, когда человек много молится или много постится, это еще не показатель, потому что и шаман, и йог, много сила, которая умиротворяет человека, находящегося в каком-нибудь греховном состоянии. Потому что, общаясь с людьми, которые имеют благодать, человек необыкновенно приходит в состояние глубокого мира и покоя. Значит, мы все должны быть богоподобны. Мы должны стяжать красоту души. Вообще, смирение человека уступает все качества. Потому что без смирения святости не может быть. Все святые отцы указывают, что без смирения не только нет святости, нет спасения, нет никакого вообще даже самосознания. Зрение греха свое и рожденное им покаяние – суть делания, не имеющее окончания на этой земле. Смирение является единственной добродетелью, которая дает возможность человеку пребывать в так называемом непадательном состоянии. Не хотите падать? Всегда смиренно думайте о себе. Хотите упасть, не думайте о себе смиренно, и точно упадете. Вот если не хотите падать, думайте о себе смиренно, что я грешник, тогда не будете падать. Значит, вот смирение дает человеку опору, его называют еще фундаментом. В смирении есть фундамент. Один из подвижников веры благочестия, отец Сафроний Сахаров, говорит, что если бы можно новое имя дать Спасителю, что он не только сущий, имеющий жизнь в самом себе, он не только Спаситель, Мессия, а можно было бы сказать, говорит так, что Христос и есть смирение. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть. Видите, как высоко Спаситель ставит смирение. Значит, далее. В этом нас убеждает, как мы говорили, опыт грехопадения наших прародителей. Самопознание открывает человеку того, кто хочет, с большой буквы «кто», и может спасти его из состояния погибели. Он заставляет это сознание обратиться к Богу. Ощущает нужду спасить только погибающий, осознающий свою гибель. Поэтому во Христе чувствует безусловную необходимость лишь тот, кто опытно, сердечно увидел свое подлинное бессилие, смирился от всей души, взозвал и закричал: «Господи, спаси меня!» Именно это духовно-психологическим моментом и можно объяснить столь исключительное значение, придаваемое смирению всеми святыми. Преподобный Макарий Египетский говорит: «Смиренный никогда не падает, да ему и куда ему падать, когда он сам ощущает себя ниже всех». И куда ему падать, когда он и так ниже всех? Великая высота есть смирение, и почесть, и достоинство есть смиренно-мудрее. Святой Иоанн Златоуст называет смирение главной из добродетелей. Преподобный Варсонофий Великий учит, что смирение имеет первенство среди всех добродетелей. То же самое утверждает Симеон Новый Богослов. «Поистине, — пишет он, — одна только есть печать Христова, а сияние Духа Святаго, хотя много есть видов воздействия Его, много знамений силы, первейшее всего другого и необходимейшее есть смирение, так как оно есть начало и основание всех добродетелей. Без нее все добродетели – ничто. Смирение во всей его силе и значимости является фактически свойством новым, неизвестным первозданному Адаму, и оно единственное твердое основание непадательного состояния человека в жизни и земной, и вечной». Помните, как преподобного Сисоя, если я не ошибаюсь, когда его ангела несли, а братья смотрели, и бесы кричали, что «все, ты спасся!» А он что сказал? «Я, говорит, не уверен, что я спасся». И они завыли от злости, потому что он и тогда смирение сохранил, когда уже и ангелы его несли. Даже в таком, казалось, ангелы души несли, и бесы вокруг. Он говорит: «А я еще не уверен». Видите? Так что вот как. Я вам расскажу на всякий случай одну историю. Значит, все наши подвиги имеют основанием сознания своих немощей, смирения. Поэтому без этого ни в коем случае нельзя двигаться вперед. Если не будет самоукорения, смирения, терпения находящих скорбей, никакого духовного роста не будет. Будет самоуслаждение. Многие будут просто мотаться по всем великим службам, где там громко кричат или сладко поют. Да, и ходить и говорить потом, как одна жена протоиерея: «Батюшка, вы знаете, я была на этой службе, это что-то, вы знаете, это было такое зрелище». Жуть же. Священники говорят: «Да ты что, куда ты ходишь в церковь? За спасением, за смирением, за кротостью? Ты что, за зрелищами гоняешься? Ты что, в кино ходишь, что ли, в театр?» Да, ну, ты ничего не понимаешь в архиерейских службах. Понимаете, так, ну, это было давно. Так вот, да, мы сейчас с вами ответим на записки. Некоторые записки, они уже отвечают, спрашивают и тут же отвечают. Но это вот не одна из таких. Знает ли святой человек, что он свят? Смиренный никогда не знает, что он смиренный. Ну, как вам сказать? Ну, здесь нужен грубый пример. Скажем, мы все в грязной одежде. знает, что он чист только тот, который находится в темноте. Что он чист, знает только тот, кто в темноте. А тот, кто ближе к свету, он видит. Правда? Вот все мы в грязной одежде, но видит грязноту одежды только тот, кто ближе к свету, так? Поэтому свят в нашем мире кто? Кто не верует в Бога и не ходит в церковь, тот свят. Потому что все, что он не делает, он считает, что он искренне правильно делает. Вот он свят, в кавычках, конечно. Вот кто свят. Поэтому, чем ближе человек к свету, тем он видит больше грязь, тем он чувствует свое смирение. И все, что он имеет от Бога, радость о Духе Святом, он не приписывает себе это. Поэтому он знает, что он освящен и имеет радость не в силу своего личного достоинства, а в силу милости Божией. Он, эта радость о Духе Святом рассматривается как не его принадлежность, а как милость, дарованная ему. Понимаете? Поэтому, как бы, как вам сказать, ну, конечно, мы вот дышим все кислородом, мы уже привыкли. А когда начинает его не хватать под водой, мы его начинаем ценить, правда? Так то, что мы имеем, да, дары Духа Святого, но мы их не чувствуем, мы не знаем. Так как вот кислород мы потребляем. Если есть, нет, то почему они дерзают духовно руководить других людей? Если нет, то есть если он не чувствует себя святым, то почему они дерзают духовно руководить? Ну, как сказать, в силу опыта, и опыта не своего. Я еще раз говорю, что имеет человек маленький опыт, но он опирается на опыт больший. И самый главный опыт кого? Опыт Христа. Он говорит от Евангелия, из Евангелия, приводит слова Спасителя, апостолов, святителей, святых, близких по времени подвижников веры и благочестия. Духовно... Я говорю, что духовно руководить, духовно помогать. Он помогает духовно вырасти человеку в меру своих людей. Поэтому человек, который написал эту записку, он как бы говорит, здесь не духовно руководить, а имеет ли он право дрессировать других людей. Вот что в этой написке написано. Священник – это не дрессировщик и не человек, который подопытных кроликов воспитывает, а помогает людям найти свое собственное призвание и свой собственный духовный рост. И это человек, который признан быть в конце концов ненужным. И этот человек вот не понимает, он не был на тех занятиях, когда все это разъяснялось. Видно, что совершенно он не владеет информацией просто. Значит, воплощается ли душа несколько раз, или мы живем на земле одну жизнь? Ну, послушайте Маяковского, он споет, что мы тут баобаб, то еще кто-то. Нет, душа это только считает там какие-то виды буддизма, считают. Воплощение души раз и навсегда. Происходит раз и навсегда. Все это просто. Что означает родовой грех? Ну, видимо, грех против своего рода. Как-то обесчестил свой род. Но у нас же именитых родов нет сейчас. Может быть, кто-то князей Голицыных оскорбил, или род Голицыных, или Гагариных, может быть. Но что значит родовой грех? Ну как-то у родителей, видимо, какое-то было убийство. Но дети не ответственны за грехи своих родителей. Они не ответственны. Если отец убийца, то это не значит, что все должны смотреть на сына как врага народа, как у нас было 70 лет. Это ребенок врага народа. Ничего подобного. Церковь никогда не считает, что ребенок это обязательно последствия греха он несет. Но вину он не несет. Если человек родился от родителей с физическим недостатком, он может быть с физическим недостатком, но вины его в том, что он родился с физическим, нет никакой. Наоборот, он страдает за родителей. Вот. А что последствия, да, а, как говорится, вину он не несет. Как он может оказаться, сказаться на жизни детей и внуков? Последствия. Может сказаться, но это надо рассматривать как призвание к совершенству, а не как наказание безвинного человека. Вот и все. А тут можно просто, знаете, в какое-то колдовство впасть с такими записками. Так неправильно. Какие молитвы желательно читать дома о некрещенном муже и пьющем? Да все можно молитвы читать, какие вам хочется. Но захочешь Акафист прочитать, почитай Акафист. Что угодно. Можно своими словами молиться о некрещенном. Господи, помоги ему. Самое главное, никогда не надо мужу делаться учителем. И особенно духовным руководителем. Подсказать, помочь, пожалуйста. Но когда жена делается духовником для своего мужа, это неправильно. Потому что, ну, это никому не нравится, когда другой человек пытается из другого сделать трафарет. Помочь, подсказать, и то только тогда, вот вы чувствуете, человек нуждается, вы начинаете ему подсказывать, а он отталкивает, не надо больше говорить. Если он сам у вас, вы начали ему подсказывать, он начал спрашивать, а как так, а как, ну, помогать, конечно, надо в этом случае. Но он не желает, так сказать, а я его все равно заставлю, не желает воду святую пить, так я ему тайно буду подливать в щи. И, да, а потом он святым станет. Но это уже колдовство, друзья мои. Зачем на святыне? Я, говорит, мужу подливаю, батюшка, я все время подливаю. Ну это просто, ну смешно даже бывает. Ведь в церкви о нем нельзя молиться. Нет, лично ты можешь о нем стоять на службе и поминать. Записки не надо подавать о некрещенном. Но молиться внутренне ты можешь. Господи, помоги моему супругу, помоги всему миру. Церковь молится о мире всего мира, всего земного шара. А там живут не только православные, а все. Но на частички в кровь пускают только за православных. Это правильно. Нельзя молиться. Жаль его, он очень хороший, но лукавый его держит крепко. Ну, что хочу сказать, лукавый его не держит, его держат грехи. Лукавый, знаете, кого держит? От того, кого Бог попускает держать. Вот, как сказать, вот человек хочет сделать ту добродетель, которую он не должен делать, потому что он в гордость падет. Господь попускает какое-нибудь искушение человеку, чтобы он смирился. И действительно бывает, если действительно подвижник очень высокий, когда он освящен и по душе, и по телу, тогда лукавый ему может явиться. А простому человеку чего лукавый будет являться? Если он только до чертиков допьется, а так-то чего? Он искушает собственным злом, который в нем есть. Зачем лукавому подходить к человеку, который, значит, вот, ну знаете, сам больше делает больше, чем бес? Ну какой смысл бесу работу давать, когда человек за него все делает? Ну это просто... Он уже лукаво искушает. Да. Отец Николай, как вы относитесь к меню? Как к такому же грешнику, как и я. Вот. Я не понимаю тех евреев, которые говорят, что... Он вообще-то мне не отец, тут написано отец меню. Он протоиерей меню. Отец не надо писать. Это отец, у кого он духовный отец. Вот кто, под чьим руководством он был, кто у него все время исповедовался, и он вел его по духовной жизни, тот для него отец Минь. А так он священник или протоиерей, отец Александр. Да? Протоиерей, отец Александр. Отец Минь. Так вот, для меня он не отец. Он протоиерей Александр Минь. Когда евреи пытаются сделать из него нового Моисея, и всех святых отцов, как бы, стараются вообще не почитать и не читать. А говорят, вот у нас только один есть святой, это Минь. Поэтому о них православные уже поговорку сложили, о таких неумеренных почитателей еврейской национальности. Они сказали, без Мени не можете творить и ничего же. Вот. Поэтому, когда пытаются из человека сделать идола, я думаю, отцу Александру это очень бы не понравилось. Если он сейчас воскрес и сказал, друзья мои, он бы сказал, читайте святых отцов, я не святой, я только у них учился и собирал. Но не для того собирал, чтобы вы из меня сделали святого, как говорится. А если я не святой, так меня надо топором стукнуть. Кто знает, кто его убил? Поэтому, знаете, хочу сказать, не надо никаких перегибов. У нас есть святой Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. Почему отца Иоанна Кронштадтского никто не почитает? Вот отец Мень, да, а вот все остальные ноль. Не надо свое еврейское богоизбранничество ставить выше святых православной церкви. А вот я вас прошу, Хотите, я вам прочитаю, что писал отец Александр Мень? У вас сейчас, извините за выражение, уши в трубочку закрутятся. Хотите? Сейчас я вам прочитаю, что писал отец Александр Мень. Вот этот учебник рекомендован Священным Синодом Русской Православной Церкви к преподаванию в семинариях. И в этом учебнике из его трудов написано то, что как он рассуждал о Христе из его книг. Я думаю, многие из вас будут не очень-то рады. Сейчас я, дай пуст памяти, вам могу найти. Я когда читал, знаете, я просто был поражен. Как это вообще можно такое написать? Да, сейчас найдем для вас. Только, может быть, будет немножко... Ага, нашел. Вот что пишет отец Александр Мень. Его фамилия Светлов, он пишет под псевдонимами, писал, вернее, Светлов, Эммануил Светлов, он писал Мень. Вообще имя Мень, я вам скажу, откуда происходит это не его фамилия. Вообще был такой Мень, католический подвижник, ученый, он собрал в 16 веке, не помню сколько по количеству, но очень много трудов святых отцов и сделал один огромный сборник, сборник Меня. Это был католический монах, Мень его звали. И он взял его псевдоним, поскольку он собирал, и тот собирал. И он решил взять себе псевдоним этого католического святого. Иногда он назывался Светлов, иногда Мень и так далее. Я сейчас не помню его настоящую фамилию, но все его знают под именем Меня, то есть под псевдонимом Меня. Вот, Ильич тоже брал себе псевдоним Ленин, знаете, да? Вот. А у нас вообще-то люди себя, псевдоним, это католики себя там называют Пий XII, потому что он последует политике этого 12-го Пия, который когда-то был. А у нас это не принято, это не православная традиция себя обзывать псевдонимами. Так вот, в его книжке «Светлов Эммануил. У врат молчания. Брюссель. 1971 год. Страница 80-81». Читаем, что он думает о Христе, православный священник. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время, каким бы народе они ни жили. Яджнавалкья и Будда, Плотин и Арипагит, Мейстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Бёме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада, все они как один засвидетельствуют, что там, то есть на том свете, нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта. Страшная непостижимая тайна, восклицательный знак, эту тайну и бездну трудно даже назвать Богом. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао Цзы называл Дао, Будда Нирваной, каббалисты Энсфором, христиане божественной сущностью или божеством. Слушайте теперь, как учебник нашей православной церкви профессора Московской академии объясняет это заблуждение. Эту теософскую идею совершенно обесценит уникальным значением жертвы Господа Иисуса Христа и Его благовестия в деле спасения мира. Она, как видим, своим опорным пунктом имеет понятие «мистик», с помощью которого столь просто оказалось поставить в один ряд и отождествить, восклицательный знак, опыт христианских святых с опытом тех, для кого Христос Иисус – лжемессия, например, каббалисты, которых он здесь приводит, или даже тех, для которых вообще единого личного Бога нет, например, буддисты, и так далее.